Ялта. Я зимую в Ялте. Здоровье мое сносно, но в Москву меня не пускают. И, вероятно, все будущие зимы, если буду жив, придется проводить здесь. Это написано из Ялты 2 января 1899 года. А через 3 дня я купил себе участок в Верхней Аутке по пути в Исар и Учансу. Покажу, что живет в самом городе. А на участке, несколько выше, как бы в предместье Ялты, начинается постройка дачи. Теперь уж для окончательного устройства здесь. Мельхова еще не продано. Появляются разные проекты, например, купить для Марьи Павловны дом в Москве. Но сам он чувствует, что он-то прикован уже к Ялте. Так оно и оказалось. Дома в Москве не купили, Мельхова осенью продали. Антон же Павлович прочно засел в Ялте. Только что блестяще прошла чайка, и блестяще продолжала идти, делая сборы. Гул славы в Ялту доносился. Чехов к нему не был равнодушен, этого не скрывал. Восторженная статья князя Урусова в «Курьере», адрес, письма из Москвы, очевидно, разговоры и шум в самой Ялте все возбуждало. Я словно изнемог, довольно знаменательно для Чехова, не очень-то распространявшегося о чувствах. Если бы я не жил в Ялте, то зима была бы для меня счастливейшей в жизни. Если бы не жил в Ялте, а между тем не только жил, но и пускал корни. Мне скучно. Скучно и без москвичей, и без московских газет, и без московского звона, который я так люблю. Но таков уж для него ход истории. Болезнь свое дело делает, и другого выхода, как зимой жить на юге, для него нет. Слава растет, растут средства, а жизнь убывает. Действительно ли из-за совета Толстого или потому, что Чехов явно шел в гору, но Маркс, издатель «Нивы», предложил ему 75 тысяч рублей за полное собрание сочинений. Договор подписали, часть денег он получил тотчас, остальные в недальние сроки. Все это, конечно, отлично. И все-таки. Чехов сам был врач, в Ялте сколько угодно было чахоточных, их присылали сюда с севера. Иногда приезжали они на последние гроши, иногда в безнадежном уже состоянии. Все это товарищи по несчастью, и сколь многих направляли именно к нему с письмами московские врачи. Не таков он был, чтобы отказывать, некоторых навещал лично, старался устроить, но, в общем, для человека полубольного, иногда сумрачного и слабого, всегда почти утомленного, бремя получалось нелегкое. Да ему самому говорило все о том же. Дом строился быстро и благополучно. Место приятное, над Ялтой, у самой Аутской дороги, с далекими видами. И предгорье, и горы, и полоса моря. Чехов считал, что дача его в 2,5 этажа. Белое строение южно-дачной архитектуры, довольно приятного вида, с небольшими комнатами, но и балконами. В общем, удобно. С террасы отличный вид. Разумеется, сад. Антон Павлович, как и в Мельхове, понасадил туда всякого добра, только здесь уже южного. Часто пишет он Марье Павловне о постройке. «Делать ли у тебя в башне паркетный пол? Аутская дача будет и красива, и удобна. Тебе и мамаше очень понравится. К твоему приезду, то есть к июню, будет уже все готово. А потом, оказывается, подрядчик говорит, что дом будет готов гораздо раньше августа. Нельзя сказать, чтобы гораздо, но в конце июля ялтинский дом очень хорош». Виды со всех сторон замечательные, а из твоей комнаты такие виды, что остается пожалеть, что этого дома у нас не было раньше. Флигель готов совершенно, из чего следует, что дом еще не совершенно. Все деревья, которые я посадил, принялись. Конопля, рицинусы и подсолнухи тянутся до неба. Но вот и конец августа, а дом не готов. В комнате Маши настилают паркет. Хотели начать оклеивать обоями, но он остановил. Пусть сама выберет обои. Обещано, что у нее и мамаши все будет кончено к 1 сентября. А пока живет он во флигеле. Нанял турка Мустафу, вроде дворника. Но с едой не вполне налажено. В город спускаться далековато, так что по-настоящему обедает он не каждый день. Все-таки и постройки, и возня в саду развлекают. Собственными руками посадил он 100 роз лучших сортов, 50 пирамидальных акаций, много разных камелий, лилий, тубероз. Цветы Чехов всегда любил, еще в Мельхове занимался этим. Наконец, в первых числах сентября 99 года Марья Павловна привезла ему мамашу. Помаленьку размещаемся в большом доме. Становится сносно. Полвека назад мне пришлось побывать в этом доме. Я видел только кабинет Антона Павловича и самого хозяина. Как тогда полагалось, в кабинете этом турецкий диван, много фотографий на стенах, темные обои, на столике разные мелочи, безделушки, большой камин, над ним левитан написал пейзаж. Русский вечер, стога на лугу, подымающаяся луна. Письменный стол с чернильницей, свечами в подсвечниках. На столе моя рукопись. На нее капнуло стеарином со свечи. И сам все тот же Антон Павлович Чехов в пенсне на диване, молчаливый и прохладный, но в конце концов ободряющий. Вечный образ старшего писателя, к которому притекает новичок, на этот раз уже не лжепокупатель. Сколь могу судить, дом спокойный, без роскоши и размаху, но удобный, изящный и, как Чеховым полагается, скромно благообразный. Для Евгении Яковлевны весь этот Крым, горы, татары казались, конечно, экзотикой, не близкой и не православной. Да и Павла Егорыча не было. Не было, в сущности, всей ее полувековой жизни с ним. От Павла Егорыча здесь остался один главный след — икона Иоанна Богослова, которую написал он еще в Мелехове. Антон Павлович сам приказал почему-то привезти ее сюда. В октябре возил он мать и сестру смотреть «Кучукой» — дачку с клочком земли, которую прикупил так, между прочим, из-за красоты местности. Но дорога туда шла по такой круче, что Евгения Яковлевна была просто в ужасе и все время молилась. «Кучукой» и ей, и Марье Павловне очень понравился. Все-таки Антон Павлович с ним промахнулся. Для спокойных великорусско-мелеховских душ это слишком пряно. Никогда он там и не жил. Марья Павловна в октябре уехала в Москву. Чехов остался с матерью. Он очень любил ее, как сын был внимателен и почтителен. Из путешествий всегда привозил подарки, поздравлял в письмах с именинами. Здесь устроил ее отлично и для нее вывез из Московии Марьюшку, какую-то Дремидонтовну. Облики прежней жизни в Мелехове. Но ее мир и его слишком разные. Вряд ли мог даже он с ней о чем-нибудь разговаривать, кроме хозяйства и повседневности. Повседневности очень уж много, и в его отношениях с сестрой, даже не слишком ли? Что же сказать про Евгению Яковлевну, кроме только того, что все же лучшими подспудными своими чертами он обязан именно ей? Во всяком случае, он чувствовал себя в этой новой жизни одиноко. Несмотря на удобный дом, близость матери, на успехи, было у него чувство изгнания и тюрьмы. Где-то на горизонте Москва, художественный театр, дядя Ваня, Книппер. Если бы я остался в Москве, то влюбился бы в эту Ирину. С ней переписка становится более постоянной. Там жизнь, театральные успехи и треволнения. Здесь он морит мух у матери персидским порошком, смотрит, как татары усердно работают, выбирают какой-то щебень. У забора дорожка обложена камнем, события все замечательные. Сестре он почти всегда писал еще в мелеховские времена или о керосине, или об изразцах. Купи фунт свечей, коробку сардинок, заплати какому-нибудь Романову 1,5 рубля. Появляющийся Книппер не совсем так. Ночью был пожар. Я вставал, смотрел с террасы на огонь и чувствовал себя страшно одиноким. Но вот в ноябрьском письме сестре есть кое-что и по существу. Ты пишешь про театр. Кружок и всякие соблазны точно дразнишь, точно не знаешь, какая скука, какой гнет ложится в 9 часов вечера, ложится злым сознанием, что идти некуда, поговорить не с кем и работать не для чего, так как все равно не видишь и не слышишь своей работы. Пианино и я — это два предмета в доме, проводящие свое существование беззвучно и недоумевающе. Зачем нас здесь поставили, когда на нас некому играть? Но тут он ошибался. Пианино безмолвствовало. А предмет как раз здесь и замыслил и написал повесть «Во враге» — украшение нашей литературы. Суворин был самый даровитый из всего окружения Чехова, кроме Левитана. «Большой человек», — говорил о нем Чехов. Письма к Суворину самые интересные из всей чеховской переписки. О том, что Суворин значил для литературной молодости Чехова, уже говорилось. Но жизнь есть жизнь, вечные перемещения. Друзья приходят и друзья уходят. Да и вряд ли Чехов особенно кого-нибудь любил. А в жизни его на место одиноких друзей без особых драм появляются другие. Если не друзья, то заместители. Беда Суворина была «Новое время», газета пренеприятная. Чехов сам много в ней печатался, но многое и тогда его раздражало, начиная с Буренина. То он цинический, издевательский, никак не мог ему нравиться. И чем дальше, тем больше. «Новое время» — выразитель правительственного и чиновного Петербурга, все менее ему подходило. Чехов политикой не занимался, но симпатии свободолюбивые у него были. На Сахалине и на Дальнем Востоке он многое увидал такое, что новому времени тоже не подходило. Горе сытым, горе богатым, горе заимодавцам. Нововременцы были именно сытые и прихлебатели. Как-то они неприятно лоснились. А в 90-х годах медленно, но неуклонно отходил Чехов в другую среду. Русская мысль, русские ведомости, либеральная интеллигенция того времени. Подошло дело Дрейфуса, подошли студенческие беспорядки. Новое время заняло крайнюю позицию. Чехов оказался на одной стороне, Суворин на другой. В России же вообще начиналось нечто. Отживал один век, начинался другой, страшные потрясения близились. Гордо реет буревестник, черной молнии подобный. Трудно представить себе что-нибудь более пошлое и безвкусное, чем такой буревестник, стихотворение в прозе с убогим ритмом. Но это было роковое произведение. Как роковым оказался и сам Алексей Максимович Пешков, Горький, воплощение дешевого романтизма революции. Почва же для революции была. Само новое время готовило ее. А дешевка Горького подходила к тогдашним вкусам. Что говорить о малых сих, Горьким увлекались Станиславский и Ермолова. Чехову он, конечно, не нравился, не мог нравиться. Но вот все-таки Горький с ним познакомился, стал кадить ему, держался как преданный верный ученик. Все это действует, конечно. Да, Горький был и очень даровит. Из середины выделялся. Много видел, много пережил. Не лишен был черт душевности, даже сентиментальности. А в некоем смысле Чехову было с ним интересно. Горький оказался связью Чехова с миром. Ему вовсе не подходящим, куда он, собственно, и не вошел, не соприкоснулся с марксистами. Считал, что они рыжие, главный их признак. Бегло упоминает еще о марксистах с надутыми физиономиями. Но появляются первые марксистские журналы «Начало», «Жизнь», и в этой жизни повесть Чехова «Во враге». О ней Горький написал восторженную статью. От Чехова ничего не убавилось, что он напечатал в «Жизни» свою повесть, в некоем роде даже прибавилось. Лишний раз показал он себя как человека, в объявлении журнал выдвинул имя Чехова крупным шрифтом. Как и раньше, в случае сходном, Чехов написал и этому редактору «Поссе». Не надо выделять, пусть будет он как все, как сотоварищи. Для марксизма могло быть в повести интересно только внешнее, что Цыбукин — кулак, что в его лавке продавали иногда тухлые, что рабочие жили плохо, а фабриканты Хрымины — хорошо. На самом деле все сложнее. Конечно, у Клеева, село, стоявшее во враге, тем лишь и было известно, что там на поминках дичок съел всю икру. Это село Яма. Но и над Ямой бывают звезды, бывают и такие закаты, которые никак не похожи ни на лавку, ни на фабрику. Золото их, неземная прозрачность, невероятная нежность облачков, блеск креста в солнечных лучах говорят о лучшем мире. Говорят о нем собою, своим обликом, некоторые и люди. Не одни Аксиньи там живут, не одни фабриканты и лавочники. Предтеча повести этой, конечно, мужики. Но тут взято еще острей, ближе и написано еще совершенней. Нет крестного хода с живоносную, но показаны те, в ком живет живоносная. Есть облик матери девы, хотя липа замужняя, и у ней ребенок. Есть и вечные трагедии матери. Что тут делать марксизму? Зло и грубость, и жадность, жестокость внешне победительны, но, как и в «Дяде Ване», внутренне побеждают смиренные и святые. Партия Аксиньи, Цыбукина, Хрыминых — это одно, а Варвара, Костыль, особенно липа — другое. Во внешнем всегда правят и будут править одни, во внутреннем всегда побеждать другие. В жизни оврага они гонимы, нищие и незаметны. Они заметны и сиятельны только в золотом закате над оврагом. Аксинья может отлично обварить из злобы младенца липы, и во вражной жизни это ей проходит безнаказанно. Даже она и преуспевает потом в союзе с Хрыминами. Но вверху побеждает липа. Когда безвинно погиб от людской злобы младенец Никифор, и липа несет тельце его из больницы домой в Уклеево, и встречаются ночью у костра мужики — старик и парень. «Кому повем печаль мою?» В раннем рассказе старик-извозчик поведал своей лошади. «Здесь молодая женщина случайным людям». «Да», — она рассказывает. Старик поднял уголек, раздул. Осветились только его глаза и нос. Потом, когда отыскали дугу, подошел с огнем к липе и взглянул на нее. И взгляд его выражал сострадание и нежность. «Ты мать», — сказал он. «Всякой матери свое дитя жалко». Потом опять стало темно, длинный Вавило возился около телеги. «Вы святые?» — спросила липа у старика. «Не, мы из Фирсанова». Старик не пророк и не святой, он из Фирсанова. В этом весь Чехов. Но самый тон разговора такого, будто дело происходит не близ Фирсанова, чтобы не сказать Мелехова, а в Самарии или Галилее. Старик взял липу с собой в телегу, подвез. И тут, под русским небом, в тишине звезд наших, происходит разговор, возводящий к священному писанию, хотя о писании этом не сказано ни слова. Липа рассказывает, как весь день мучился ее ребенок. Господи, батюшка, царица небесная, я с горя так все и падала на пол. Встаю и упаду возле кровати. И скажи мне, дедушка, зачем маленькому перед смертью мучиться? Когда мучается большой человек, мужик или женщина, то грехи прощаются. А зачем маленькому, когда у него нет грехов? Зачем? А кто ж его знает, — ответил старик. Проехали с полчаса молча. Всего знать нельзя. Зачем да как, — сказал старик. Птицы положены не четыре крыла, а два, потому что и на двух летать способны. Так и человеку положено знать не все, а только половину или четверть. Сколь надо ему знать, чтобы прожить, столько и знает. Больше он ничего не говорит, но подразумевается, знать нам не дано, а принимать надо. Собственно, начинается уже книга Иова. Никогда старик из Ферсанова не читал Иова. Вряд ли читал его и Чехов, но смысл все тот же. Бог тот же, лишь новозаветный. Та же и тайна судеб наших. За что? Почему? Тот же извечный материнский вопль о погибающих младенцах, что раздавался и во времена Ирода. Иногда ведет этот вопль к возмущению, бунту. Не приемлю судьбу, восстаю, возвращаю билет. Не так с этой Липой. Она не восстанет и не восстает. Именно потому, что смиренно приемлет. Вот мир и свет. Через само страдание к ней сходит. В доме Цыбукина, в зловонной яме, только лишь Варвара в келейном своем углу нерушимо противостоит злу. Все остальное разваливается. Муж Липы, Анисим, в тюрьме, фальшивомонетчик. Старика Цыбукина, ослабевшего с годами, выгоняет та же Аксинья, и он все теряет. Но конечная судьба этой Аксиньи тоже пока неизвестна. Липа не живет больше в доме Цыбукиных, она так же бедна, как ее мать, но царство Божие именно в них, как и в подрядчике Костыле. Мир души, свет и благоволение. Вот как кончается повесть. Вечер очень светлый и ясный. Бабы и девки возвращаются домой со станции, где нагружали вагоны кирпичом. Они пели. Впереди всех шла Липа и пела тонким голосом, и заливалась, глядя вверх на небо, точно торжествуя и восхищаясь, что день, слава Богу, кончился, и можно отдохнуть. Спускаясь в Уклеево, в этом золотистом осеннем вечере встретили они старика Цыбукина. Липа и Прасковья немножко отстали, и когда старик поравнялся с ними, Липа поклонилась низко и сказала: «Здравствуйте, Григорий Петрович». И мать тоже поклонилась. Старик остановился и, ничего не говоря, смотрел на обеих. Губы у него дрожали, и глаза были полны слез. Липа достала из узелка у матери кусок пирога с кашей и подала ему. Он взял и стал есть. Липа и Прасковья пошли дальше и долго потом крестились. Это и есть конец той удивительной повести, которая начинается дьячком, съевшим всю икру, окончается словом «крестились». Чехов милует в этом своем писании и фальшивомонетчика Анисима, из тюрьмы приславшего лишь строчку «Я все болею тут, мне тяжко, помогите ради Христа». Строчка как бы зачеркивает сразу его грехи. И старика Цыбукина, тоже много грешившего, а на старости лет принимающего подаяние нищей снохи. На всей повести лежит некий волшебный оттенок. Над Уклеевской ямой странным образом летит... Именно летит, а не проходит, почти невесомый облик Липы, то в звездной ночи с младенцем на руках, то в блеске заката с торжествующей песней и смиренной любовью. Так она в сердце и остается. Можно сказать, Чехову дано было написать в этой Липе с младенцем почти видение евангельского оттенка. «Мне кажется, что я живу в Ялте уже миллион лет», — это написано в январе 1900 года. В том же январе избрали его почетным академиком по разряду изящной словесности вместе с Толстым. Толстого нельзя было удивить никакой академии, он даже не поблагодарил за избрание. Чехову в скучной ялтинской жизни это могло служить развлечением, но вряд ли больше. 12 лет назад Пушкинская премия взбудоражила всю его семью. Теперь обошлось тихо. Антон Павлович кратко поблагодарил, в письмах же отзвуков мало. Вот первый. «Я, начиная с 17 января, день именин и возведения в бессмертный чин. Был болен и даже подумывал, как бы не обмануть тех, кто выбрал меня в бессмертный. Но ничего, ожил и теперь здравствую, хотя, впрочем, с мушкой под левой ключицей». Потом отдышался и в феврале пишет Ладыжинскому, уже веселее. Тот поздравил его с избранием. Чехов ответил очаровательным письмом. Он ладыженского поэта и пензенского земца, видимо, любил. Да не любить Владимира Николаевича было и трудно разумному человеку. Чехов всегда его дружески дразнил, считал, что он порит мужиков и тому подобное. Письмо так и начинается. «А вив Пенза! А вив мсью ле мамр де л'отель де земство! А вив ля пюнисьон корпорель пур ле мюзик!» «Да здравствует Пенза! Да здравствует член земства! Да здравствует порка мужиков!» Ладыженский был добрейший русский либерал прошлого века, в хорошем смысле барин. Чехов писал ему, например, так. «Служи беспорочно, помни присягу, не распускай мужика, и если нужно, то посеки. Прощай, как человек, но наказывай, как дворянин». Дальше в ответном письме так сказано. «Благодарю тебя и за поздравление с избранием в академике, и позволяю себе выразить тебе сердечные соболезнования по поводу того, что ты не был избран. Против твоего избрания сильно восставал Антоний, митрополит Санкт-Петербургский. Пензенских, — говорил он, — нам не надо». Самому Чехову по-настоящему надо было тоже не пензенских. Самый интересный для него теперь художественный театр. В нем одна актриса, Ольга Леонардовна Книппер. После «Дяди Вани» театру хотелось получить от него новую пьесу. Пьесы пока еще не было. В письмах он отговаривался, по словам Станиславского, тем, что не знает сущности их театра. Действительно, видел только раз «Чайку» в мае 99 года. Для него ставили без публики. Чтобы показать театр и вообще с Чеховым ближе сойтись, решили весной ехать всей труппой в Крым, играть в Севастополе и Ялте. Так все и вышло. На Страстной двинулись из Москвы табором. Жены, дети, няньки, чуть ли не самовары. Остановились в Севастополе в гостинице «Киста». Наводнили собой, разумеется, все. И у «Киста», да и для города это было событием. Билеты шли на расхват. В Ялте заранее все спектакли оказались разобраны. Привезли с собой «Чайку», «Дядю Ваню», «Одиноких» Гауптмана, «Геду Габлер» Ибсена. Пасху встречали в Севастополе. Станиславский простодушно, чтобы не сказать больше, сообщает, что разговелись очень весело. Потом пошли на рассвете к морю, где от доброго настроения пели цыганские песни и декламировали стихи под шум моря. Не хватало только Максима Горького. Он бы им продекламировал после пасхальной заутренней «Буревестника». За Чеховым ездила в Ялту Книппер. Вернулась с известием, что здоровье его не важно. Все-таки он на второй день Пасхи приехал. Они встречали его на пристани. Он последним вышел из кают-компании, удивил всех плохим видом. Сильно кашлял, побледнел, воротник пальто поднят, глаза невеселые и нездоровые. А в Севастополе погода была неважная. Холодно, ветрено. Конечно, к нему приставали с расспросами о здоровье. Он отвечал, как всегда, «Я совсем здоров». И, вероятно, посылал в душе этих актеров, кроме одной актрисы, туда, куда и надо. Притом не вполне был прав. Делали они это по непониманию, к нему же относились чуть ли не восторженно. На нелюбовь к себе художественного театра Чехов не мог жаловаться. Его очень любили, да и не одни актеры, публика тоже. Гастроли сошли отлично. Правда, играли в холодном театре, в актерских уборных из щелей дуло. Актрисы одевались рядом в гостинице, чтобы получить полный свет. В «Чайке» Немирович велел дать такой ток, что погасло освещение в половине городского сада. Но все это трудности мелкие. Главное был успех. Успех большой. Для Чехова, помимо того, что тут рядом Книппер, все это было большим развлечением, особенно после скуки Ялты. Он бродил по уборным, сидел днем с актрисами перед театром на солнышке, грелся. Острил, разумеется. Вечером публика его вызывала. Станиславский считает, что Чехов был в отчаянии, но все-таки выходил. Насчет отчаяния, думаю, преувеличено. Чехов любил славу. Слишком был умен и сдержан, чтобы с этим вылезать, но все-таки любил. Известная застенчивость, нелюбовь к шуму, к толпе делали для него стеснительным самое появление перед публикой. Это возможно. Но страдал он не тогда, когда в Москве, Севастополе, а потом по всей России ему аплодировали, а когда в Петербурге освистали «Чайку». Чехов слишком большая величина, чтобы причесывать его под Станиславского. Так начиналась весна и лето, оказавшиеся для него решительными. Из Севастополя театр перебрался в Ялту. Там получилось то же самое — восторги, поклонения, триумф. Но теперь вся ватага актеров, из которых самым шумным, с большой искренностью собой восхищавшимся был Вишневский, все это в свободные часы толклось в доме Чехова, завтраки, обеды, чаи непрерывно. В Ялту съехались и писатели. Горький, Бунин, Елпатьевский, издатель журнала «Для всех», Миролюбов, Немирович, Мамин сибиряк, как бы литературный штаб Чехова, и тоже держались при нем. Кормили, поили всю эту компанию, конечно, Марья Павловна и Евгения Яковлевна, с сонмом разных Марьюшек и Марфуш и иных дворовых. Столпотворение получалось именно такое, какое всем, видевшим ту эпоху, известно отлично. Где порядок или система у русского писателя начала века? Или где западная замкнутость? Об этом говорить не приходится. Являлись друг к другу с утра, разговоры без конца, философствования или споры. Пить и есть можно тоже, сколько угодно. Приготовят все руки малых сих. Ольга Леонардовна Книпер-Чехов писал еще раньше, со слов Немировича, что когда приедут в Ялту, будут репетировать и вечером. Займут, однако, ценных представителей труппы. Прочие же будут отдыхать где им угодно. Надеюсь, что вы ценные, а для автора бесценные. Вот под этим углом и воспринимал он, вероятно, весь кавардак и нашествие актерско-писательское на его дачу в Аутке. Шумно и утомительно, но это жизнь. Недуг подтачивает, но и обостряет самое чувство жизни. Любовь тоже сжигает. Разумнее жить в санатории, чем любить. Но он именно полюбил, и бог с ней, с санаторией. Труппа играла в Ялте в конце апреля. Станиславский по-детски восхищался Горьким. Горький рассказывал им замысел своего на дне. А Книпер помогала уже Марье Павловне по хозяйству. Очень не нравилось это Марье Павловне, другой вопрос. Про то лето по отъезде труппы можно сказать так. Достоверно известно, что пьесу «Свою три сестры» Чехов начал не позже июля, а лучшая роль в ней для Книпер. Бесспорно также, что этим летом сама Книпер оставалась в Крыму. В начале августа она уехала в Москву. 9 августа помечено письмо к ней Чехова из Ялты. Начинается оно так. «Милая моя Оля, радость моя, здравствуй. Первое письмо к ней на «ты». Оно все и выдает». Вот в Севастополе он проводил ее на поезд, тоскует, бродит, от нечего делать едет в Балаклаву. Мне все кажется, что отворится сейчас дверь, и войдешь ты. Но ты не войдешь. Прощай, да хранят тебя силы небесные, ангелы-хранители. Прощай, девочка хорошая.